Добрый вечер, слава нашему Господу. Приветствую всех, любовью Иешуа. Сегодня у нас продолжение 14 главы книга Откровения. И отрывок, который мы рассмотрим, 6 по 13 стих включительно. Книга Откровения, 14 глава. 6 по 13 стих. Я зачитаю весь текст для того, чтобы у нас была общая картина того отрывка, который мы рассматриваем, и потом я буду, как обычно, комментировать каждый стих в отдельности. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу, и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иешуа. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Амен. Итак, мы продолжаем говорить об достаточно большом отрывке, который подводит нас к первой чаше, которая будет изливаться на землю. Первая чаша гнева, это будет в 16 главе. И все это происходит на фоне седьмой трубы. Напоминаю, сначала было снято семь печатей, и седьмая печать вскрывает первое трубление. Мы сейчас говорим о седьмом трублении, и вот сюда, я просто напомню, да, в это седьмое трубление входят такие как бы куски или такие отрывки, как жена, облеченная в солнце, и дракон, который готов был пожрать младенца, мы говорили об этом. Архангел Михаил воюет с этим драконом красным, то есть война с сатаном. Два зверя в 13 главе, которые выходят из моря. И 14 глава – это Агнец и его избранники. И сейчас речь идет о наступлении Божьего суда. Вот эти все события как бы входят в трубление седьмой трубы. Это не значит, что трубления предыдущие, они как бы меньше. И мы, когда будем в 16 главе читать о чашах гнева, которые будут изливаться на землю, там по одному стиху буквально вот очень коротенькие такие ремарки просто даны на излияние гнева. Это не значит, что гнев Божий будет как время, затраченное на прочтение одного стиха. Да, здесь мы разбирали долго. Здесь просто показано в то время, когда на земле происходят определенные вещи, и звучит седьмая труба, которая не связана с вознесением церкви. Я сегодня в этом отрывке снова покажу, что теория вот эта о том, что церковь вознесется, а Израиль и неверующие, поскольку Израиль в основном неверующий, поэтому и он остается на время Великой Скорби, а в это время на небе пир у Агнца и невеста, спасенная, значит, пьет новое вино, кушает вкусные бутерброды небесные, радуется, что она спасена, баранину. Это ты так думаешь. Еврейская традиция говорит, будут кушать свинину и мясо Левиафана. Вот то, что нельзя на земле, как бы в веке грядущем всем, кто соблюдал кашрут усиленно всю жизнь, разрешат покушать то, что сейчас не кошерно, а теперь. На самом деле мы не знаем, что будет. Да, уже небольшое отступление делаю ради брата, вернувшегося из отпуска. По нормальной еде соскучился, я смотрю, да? Свинья действительно животное очень-очень как бы неоднозначное, и в иудейской традиции тоже, потому что копыта раздвоена. Я уже когда-то говорил. Раздвоенная копыта, знаете, в иудаизме, как говорят, свинья всегда показывает копыта вот так, говорит, как бы съешь меня, я кошерная, но на самом деле за ним как бы следует вся нечистота этого животного. Вот так выглядит соблазн для людей. Как бы попробуй меня, у меня раздвоенная копыта. А система пищеварения не предусматривает двойной круг переваривания еды, так как это у коров, у овец и у баранов совершенно по-другому устроена система пищеварения. Теперь, вполне может быть, если змеи перестанут жалить. Это тысячелетнее уже царство, это еще даже не век грядущий, да? А тысячелетнее царство. Вол будет вместе с тигром жевать траву, написано. А чего это вдруг тигры и львы перейдут на траву? Что должно произойти? У них тоже, видимо, что-то должно поменяться. Поэтому я не утверждаю, но, может быть, кто-то знал больше из наших мудрецов. И поэтому они решили, что свинья вполне может оказаться кошерной. Если она начнет жевать жвачку, все вопросы снимутся. Исходя из Библии, вполне может быть, что начнет жевать, я говорю, потому что изменится система пищеварения у многих живых существ на земле. Да, но сейчас не об этом. Мы говорим о Евангелии, которое имеет ангел и который его провозглашает. И вот смотрите, что происходит. Седьмая труба – это середина Божьих судов на земле, правильно? И вот ангел летит и объявляет вечное Евангелие. Это выглядит как последний шанс на покаяние. Я хочу вам напомнить, почему я не верю в то, что люди как бы не смогут уже каяться. 14 глава говорит, что Евангелие провозглашается. Это будет выглядеть, как знаете, когда вы опоздали на рейс самолета, и уже все сидят в самолете, все равно в аэропорту еще объявляют, чтобы быстро ты успел добежать, а иногда ходят и ищут этого человека, чтобы его через коридор вот так прожогом прямо в самолет и улетел. Последний момент. Вот очень похоже это. Это похоже как то, когда человек что-то забыл, вернулся, забрал, но все равно успел. Это последний призыв. Теперь, в 6 главе книги Откровения, в 6 стихе я подробно объяснял, почему не будет отнята возможность у людей каяться. Церковь останется на земле. Я специально сейчас говорю церковь, а не община, чтобы услышали все. Все, кто привыкли на слух воспринимать слово церковь, а не кегила и не община, чтобы понимали, речь идет именно об этом, об обществе избранных и спасенных людей. Они остаются на время великой скорби. Для того, чтобы они могли проповедовать, чтобы они могли провозглашать, они будут переживать все вот эти вот тяжелые времена. Но Библия говорит, и мы об этом говорили подробно, им будет поставлена на лоб печать от Бога, и они не понесут никакого ущерба и вреда. Если кто-то меня спросит, то, что я сейчас говорю, понимаете, это комментарий на будущее. Никто не может объяснить пророчество в точности, как оно будет происходить. Вполне может быть, кто-то и погибнет. Хотя я исключаю этот вариант, тем не менее. Чтобы никто не потерпел разочарования в своей вере, если нам придется жить в это время. Понимаете, когда это то, что я сейчас говорю, это объясняет, почему праведники страдают вместе с нечестивыми. Ну, чтобы вы понимали. Иногда задают этот вопрос. А где был Бог? Бог всегда там, где Он есть. Все, что на планете происходит, не Бог в этом виноват. Человек в этом виноват. А Бог пытается все исправить. Теперь представьте, что у человека началась гангрена. На ноге. Или на руке. Никогда не режут только больную часть. Понимаете? Режут живое. Для того, чтобы спасти все остальное. Чтобы, не дай Бог, не попало в это место зараженный участок. זה מה שאני מסביר, זה משל, זה דוגמה, למה צדיקים סובלים יחד עם הרשעים. כי הצדיקים זה חלק מהעם, והם סובלים ביחד עם הרשעים. ושבורא עולם חותך נמק, הוא חותך על הצדיקים, וחלק מהצדיקים סובל והולך למוות גם כן. אז אני מסביר שאף אחד לא יאבד אמונה בזמן האחרון, בקץ הימים שאנחנו נמצאים עכשיו את זה. Как я говорил, для меня очень важно, чтобы все члены общины, как бы, я иногда у Йохи переспрашиваю, у Ханы, и то, что я сейчас говорил по-русски, как бы, было непонятно, поэтому мы понимаем, да, это важные вещи. Нас часто спрашивают, почему Бог допустил Холокост, еще что-то. Вот это ответ, это причина. Теперь, в 6 главе книги Откровения, в 6 стихе мы с вами говорили о том, что вина и елея не повреждают. Помните этот текст? Что такое вино и елей? Тот комментарий, который я всегда даю, вы его не найдете нигде, ни в одном толковании. Толкования обычно говорят, что речь идет о дорогих продуктах питания, и они будут только у богатых. Большая часть их так говорит. Но мы видим, что книга Откровения, она испещрена просто символами. Поэтому хлеб, и я хочу уточнить, это важный момент, вино и елей, прошу прощения, да, елей же и вина не повреждает. То есть вино и елей – это то, без чего человек не может иметь спасения. Причем в первую очередь написано елей. Елей – это символ Святого Духа, через все Писание проходит. А вино – это символ крови Мессии. Об этом масса стихов, понимаете? Так вот, человек не может покаяться без содействия Святого Духа, и он не может получить спасение, покаявшись, не будучи омытым кровью жертвы, которую принес Бог. Без этих двух вещей невозможно спастись. Безусловно, после этого человек должен подтверждать свое спасение делами. Каждый день, живя на земле, послание Иакова, 2 глава. Вера без дел мертва. Бесы тоже веруют, 19 стих, и трепещут. Но они не имеют спасения. Поэтому сама по себе вера, я сейчас уже, знаете, даю такой ретроактивный взгляд, о том, что мы говорили. Просто напоминаю, вера состоит из трех основных компонентов. Когнитивная вера, вера знания, я знаю, что Бог есть. Эмоциональная вера, то, что я переживаю Бога, и Дух Святой свидетельствует мне, что я спасен. И третье, функциональная вера, когда я умом понимаю когнитивно, что Бог есть, и я в это верю. Когда я эмоционально переживаю наполнение Святым Духом, тогда я исполняю заповеди. И в этом тройном сочетании моя вера становится спасительной для меня. Но никак не только эмоционально, и не только умственно, и не только делами. Только вместе это работает. И, конечно, мы проходим определенный путь от одного ко второму, от двух уже к трем. И иногда у людей, например, которые выросли в ортодоксальной семье, работает только третье, они только заповеди выполняют, механически даже. И знаете, не надо думать, что это не работает. Работает, но не полностью. Человек, у которого нога не ходит, может скакать на одной ноге? То есть нельзя сказать, что он не может передвигаться. Может, но он ограничен. Правильно? Ну вот это так же, вера. Ты как прыгаешь на одной ноге, ты ограничен. Тебе нужно две ноги, чтобы ходить, танцевать, бегать, приседать и вообще вести полноценную жизнь. Поэтому, кроме того, что написано 6 глава, 6 стих книги Откровения, если мы заглянем в 51 главу книги пророка Исаии, 6 стих, я хочу это сделать, мы увидим, что спасение, оно не отнимается никогда от людей. Нету периода на земле, когда человек не мог бы спастись. Это план Божий, Бог так усмотрел. Но в конце времен будет очень трудно спастись, в этом проблема. Знаете, сейчас проще. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз. Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет. Аминь. Явно видно, что речь идет именно о том периоде, который мы сейчас рассматриваем в книге Откровения. Жители вымрут. Мы говорили в предыдущих главах, половина населения на планете погибнет в катаклизмах от эпидемий, от разрушений, от отравлений. Это все мы уже проходили с вами. И это еще не чаша гнева. О чашах гнева мы поговорим в 16 главе. Так вот, когда ангел этот летит, он летит для того, чтобы, как тут написано, благовествовать живущим на земле. Посмотрите, как выглядит проповедь. Никакой системный подхода нету здесь, правда? Никаких G12, еще там что-то, взрывных проповедей, специальных курсов каких-то, особых программ, которые бы постепенно из неверующего сделали верующего, в которые я не верю. Не может ни одна программа родить свыше человека. Она его может погрузить только в культурный аспект. Она может ему привить социальную какую-то форму поведения, и он будет думать, что это и есть вера. Но нет, это не так. Нужно родиться свыше от воды и Святого Духа и омыться кровью Спасителя. Проповедь. И он говорил громким голосом. Теперь проповедь Евангелия. Представьте себе. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод. Вот и вся проповедь Евангелия вам. Откройте дома, если вы Деяния апостолов и прочтете проповедь Петра, насколько я помню, это 2 глава. Очень похоже. Никакого объяснения, никаких комментариев. Покайтесь, потому что начальника жизни вы убили и предпочли убийцу себе. Что это за Евангелие? Убойтесь Бога. Какого Бога? Кто это? А что это? Сегодня столько информации. Воздайте Ему славу. А как Ему ее воздать? В каком виде? В какой форме? Кто нас научит? Знаете что? Ну, я сейчас задам еще вопросы. Наступил час суда Его. Кто присяжные? Какой суд? А в чем я виноват? Это те вопросы, которые люди задают. Это Евангелие, это суть Евангелия. Убойтесь Бога, покайтесь, суд идет. Это Евангелие, послушайте. Так написано здесь. Вечное, то есть оно было таким раньше, оно сегодня так выглядит, и оно будет выглядеть так в последние дни на земле. Евангелие вечное, непреходящее. Сегодня люди хотят, чтобы им все объяснили, разжевали, положили в рот, надавили на кадык, и он бы, может быть, глотнул. Ну, а если нет, у тебя должна быть капельница для меня с глюкозой. Иначе ты что, спасать меня не будешь? Люди очень сильно разленились, они не хотят. Так вот, внутри каждого человека заложена природа Бога. И природное вот это ощущение в необходимости покаяться, исповедоваться, облегчить душу. Закоренелые преступники это делают, потому что это тяготит душу. Сегодня, конечно, уже, наверное, тоже это есть, но общество, в котором мы живем, очень сильно заморозило эти чувства. Очень сильно. Но любой человек, он ощущает вот этот гнет. И я вам хочу сказать, чем больше ты наполняешься Святым Духом, тем более тонкие вещи тебе кажутся грехом, и ты хочешь от них избавиться и очиститься. Понимаете? Когда человек ворует, употребляет наркотики, ему не кажется грехом, если он переспал с какой-то женщиной. Но даже это люди понимают нехорошо. Примеров масса из нашей жизни. Вечное Евангелие призывает человека к покаянию. Понимаете? Тут написано, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. То есть человек до последнего эту славу стяжает себе. Это гордыня. И будете как боги, кое-кто сказал. Ну вот человек и старается из всех сил быть как Бог. Все себе. Это я. Это мое. Я пуп земли. Все внимание. И так далее. А Бог говорит, покайся. Знаете, когда уже ангел обращается к Богу, это последняя стадия. В Писании нет такого, чтобы ангелы проповедовали Евангелие. А здесь в одном только месте мы это встречаем. В послании к евреям вы найдете, что при служении ангелов Тора была передана нашему народу. А совсем другие категории. Проповедь Евангелия дана людям. Она дана смертным, чтобы мы друг другу говорили об этом. И то, что Бог человека как бы наделил смертью, ведь многие люди считают, что это плохо. Правда? А вы теперь представьте себе, смерти нет, люди грешат, грех умножается, и никто за это не несет ответственность. Трудно себе представить, как выглядела бы земля после 6000 лет. Просто не хватает фантазии. Понимаете? Когда Бог дал смерть человеку, это и есть его милость, его любовь и его благословение, чтобы человек под давлением этой категории мог изменить свою природу и войти в послушание к Богу. Вот это и есть покаяние, это и есть Евангелие. Напомню, я не знаю, как сегодня, раньше было модно, и часто это можно было услышать. Полное Евангелие, церковь полного Евангелия. Я ни разу не видел вывеску, чтобы была церковь неполного Евангелия. У всех такие звучные названия, да? Трон славы, Божья милость. Там. Никто не называет свою церковь стоячее болото, да, или лежачий камень в скобках, под который вода не течет. Все для себя выбирают названия звучные. И все претендуют на то, что у них полное Евангелие. Что такое полное Евангелие? Очень просто. то Евангелие, которое тебя спасает и дает тебе вечную жизнь. Поэтому нигде в Библии вы не найдете, чтобы человек спасался чудесами, знамениями или исцелениями. Этого нет. Не может человек спастись через эти категории. Только через покаяние. Признание себя перед Богом, ответственным за свои ошибки, поступки и вину. И только тогда человек может быть прощен. И все это он делает под воздействием Святого Духа. Поэтому проповедь Евангелия, которая звучала во времена пророков, пророки тоже проповедовали Евангелие, все. Они говорили то же самое, покайтесь, потому что суд Божий близится, так или нет? Евангелие это бесурот, то вот, вообще это бесура, бесур. Напомню вам, что в иврите слово «бесур» и слово «басар» пишется одинаково. Басар – это плоть, тело, а бесур – это благая весть. И пишется одинаково, потому что человек это может принять, только находясь в теле, и никак иначе. Ангел напоминает, кем является Бог. Творец, сотворивший небо, землю, море и все источники вод. Другой ангел следовал за ним, говоря, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Три толкования дается, кто такой Вавилон. Первое толкование – это Вавилон. Духовный как бы центр зла на земле. Второе толкование – это Римская империя. И довольно много есть как бы... Вначале, кстати, думали, что это Римская империя. А потом уже протестанты. То есть это 16-17 век. Дали этому новую интерпретацию – католический Рим, то есть католическая церковь. Блудница, сидящая на звере, о ней чуть позже будет. Мы поговорим. Я, если это, мне когда-то Йосеф подарил монету, у меня она с собой есть сегодня даже. 2 евро монета. На ней блудница сидит на звере. Вот изображение. Это было выпущено, насколько я помню, Греция. Монет вообще много. Интересно, даже те люди, которые занимаются нумизматикой, не все знают этот как бы момент. Там бык, и на быке сидит голая женщина. Конкретно вот блудница на звере. Интересные вещи, правда? Надо будет сфотографировать, и нам, чтобы вы тоже посмотрели. Я не знаю, кому послать. У меня, кстати, есть фотография этого где-то. Кто сможет туда нам вывести на экран? Да? Ну, хорошо. Придется на слово поверить. Давайте вернемся к Вавилону. Третье толкование. Вавилон – это система мышления, управления этого мира. Думаю, что каждое из толкований имеет какой-то процент права быть, потому что на самом деле Вавилон – это то место, где зародился бунт против Бога. Он даже не зародился, а как бы был выведен в явную форму. Я думаю, это будет правильная формулировка, потому что бунт против Бога или несогласие с Богом и до этого было. Когда Каин убивает Авеля, когда Адам и Ева кушают плоды, это все непослушание. Любое непослушание является бунтом. Но бунты бывают разные. Да, позже потом бунт Корея, Дафана, Аверона. Так вот, впервые, когда мы читаем в Библии, именно в 11 главе книга «Бытие», когда они начинают строить Вавилонскую башню, Вот этот бунт, который был внутри человека, выведен в явную форму. Это бунт против Бога. Мы поставим башню, и там будет наше имя. И кто такой Бог? И Бог смешал языки. Я вам скажу, сегодня люди не хотят общаться друг с другом, не хотят помогать друг другу. Это действие Вавилона. Что такое смешание языков? Сегодня люди, которые говорят на одном языке, не понимают друг друга. Почему? Вавилон. На иврите это бавель. От слова лебальбель. Путать. Все запутано. И у людей жизнь, как Вавилон, как Бавель. Все очень запутано, так что уже и не распутаешь. Так кажется людям. Но Писание говорит, из любой ситуации есть выход, если следовать Божьему Слову. Было бы желание. Другое дело, человек же не хочет смириться под крепкую руку Божью. Он хочет, чтобы было, как он решил. Здесь у каждого есть свободная воля, выбор. И помните, за любой выбор мы платим цену. Ничего бесплатно нету здесь. За удовольствие человек платит цену. За непослушание человек платит цену. Всему есть цена. Жизнь тоже стоит чего-то. Я не говорю денег. Мы же привыкли все мерять серебром, золотом, а сегодня и того хуже. Прессованной бумагой цветной с разными там портретами. И людям кажется, это и есть счастье. Представьте, человек приходит на небо, а у него 2 тонны бумаги накопилось. Даже не золото и даже не серебро. Третий ангел следовал за ними, то есть за этими двумя. Смотрите, первый ангел провозглашает Евангелие, второй ангел говорит горе Вавилону. Говорит, что Вавилон пал. Почему пал Вавилон? Вопрос. Да потому что здесь в 14 главе провозглашается то, что Агнец, он как бы заходит на царство. И как я говорил в прошлый раз, это не происходит мгновенно, это определенный процесс. Поэтому, когда появляется царь царей и Господь господствующих, власть Вавилона низвержена, он пал, низвержен, другими словами. И поэтому третий ангел, который следует за этими двумя, он говорит, причем громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, видите, еще будет продолжаться агитация, еще будут метить людей. И, как я говорил, экономическая форма жизни будет подчинена религиозной в этот момент. Но объектом поклонения становится не Бог, а зверь. И ангел говорит, те, кто это делают, те, кто уже приняли, и те, кто сегодня это делают, или хотят принять, или завтра, участь их в огне. Тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Давайте вспомним, где мы находим это словосочетание. Огонь и сера. Эш ве Гафрит. Содом и Гоморра, да. А то, что мы видим в Писании, это полная развращенность. Теперь я хочу спросить, а сегодня мир не похож на Содом и Гоморру? Масштабы только больше, правда? Конечно. Интересно то, что вот это вино ярости Бог готовит. Не просто там, знаете, ну вот как у людей у нас. Психанул, ну и там разошелся не на шутку человек. Это все программа. Подготовлено, продумано заранее. Каким это будет вино, трудно сказать, не дай Бог нам его испить и узнать его вкус. Почему написано вино? Потому что эта фигура речи очень понятна человеку. Испить чашу, допустим, Иешуа ведь тоже испил чашу. Так или нет? Разве это не была чаша Божьего гнева и суда? Конечно, да. А что же это был пикник? Это была чаша Божьего суда. И он испил эту часть за спасенных собой. Но те, кто не захотели войти под его власть, будут пить свою часть. И они не смогут вынести этого или расплатиться. Вино цельное, приготовленное. Теодема за гуфмале бияенкен. Вино цельное, часто очень вот на хорошее. Когда вино не молодое, оно сделано из хороших сортов винограда. Вы часто найдете в аннотации на бутылке, на этикетке пишут гуфмале. Полное тело. Ну, если перевести на русский, да, имеется в виду, что ягоды полностью вызревшие были. И вино делается не из чего попало, там, что было, то и сделали тоже вино, в принципе, там, где зеленое. Я уже молчу про то, что хорошие вина собирают виноград ночью и собирают вручную. Не днем, а ночью. Прямо пишут иногда Катифлайла, а иногда просто значок, месяц такой стоит. Это значит, собирали ночью его. Потому что ягода в этот момент, если ее сорвать, не начинает бродить на солнце. Потому что сорванная или немножко поврежденная ягода, она, соприкасаясь с кислородом, начинает бродить из-за того, что она нагревается, и температура высокая, а на солнце очень высокая. Оно кислое будет просто. Ночью, когда собирают, совсем другое дело. Небольшая такая иллюстрация, чтобы люди понимали, что вино, приготовленное Богом, он к этому подходит серьезно. Так, чтобы это понравилось на вкус ангелам и святым. Я имею в виду на вкус, когда те будут пить. Посмотрите на стих. «И будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед агнцем». Чтобы никто не сказал, это вино не приготовлено как надо или не полное оно. Вот так здесь написано. Полное не в плане понравится им вкус вина, а будут удовлетворены ангелы и агнец теми страданиями, которые будут у этих людей. Обычно человеческая справедливость как бы говорит или сигналит нам, что Бог такой жестокий и такой злорадный, что ему приятно будет или агнцу, или ангелам будут, потирая руки, смотреть, как те мучаются, не потирая руки, но действительно удовлетворены будут наказанием, которое дано этим людям. Потому что, когда эти люди проклинали Бога, говорили мерзости, богохульство и жизнью, и делами, и словами, провозглашали в этот мир и в духовный в том числе, отказ от Бога, бунт, они о себе не думали в этот момент. Вы знаете, сколько сегодня есть разных юмористов, которые шутят про Бога? Вот я им не завидую, этим юмористам. И всем вот этим, которым кажется это круто, высмеивать вот такие категории. Это несчастные люди, мне их жалко. О чем сказать? Мне, даже когда я был неверующий, не смешно было. Я не смеялся над этим. Вот боялся и все. И не участвовал. Эти люди будут пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его. В Доме Божьем, помните, много сосудов разных. Одни для высокого употребления, а другие для низкого. В Доме Божьем есть даже чаша гнева, специально для этого дня приготовлена. А есть чаша с фимиамом молитв святых. Разные сосуды есть. И знаете, вопрос, к какому сосуду мы прикасаемся, к какому сосуду мы будем иметь отношение. К высокому или к низкому. И не обязательно, что это будет из золота сделано. Сосуд определяет его содержимое, ценность сосуда, а не сам сосуд. Правильно или нет? Никто не захочет воду пить из золотого горшка ночного. Правда, нет? Несмотря на то, что он золотой. Максимум вот так. Ну или если из деревянной чашки, это вообще экзотика уже сегодня. Сосуд ценен тем, что в него набрали. Так же точно мы с вами, люди. Подумайте о себе. Вот в этом аспекте. Вы какой сосуд? Что у вас внутри? Плод Богу, плод Духу Святому. Или то, что плохо пахнет. В духовном мире мы так и выглядим. Причем мы все до единого сосуды глиняные. И дым мучения их будет восходить во веки веков и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю, образу его и принимающие начертание имени его. Сделав однажды свой выбор, ничего нельзя будет изменить. Страшные вещи. Люди всегда думают, что они смогут второй раз прожить свою жизнь. Ну, так кажется людям. Многие вещи нельзя переделать, к сожалению. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иешуа. Обратите внимание на 12 стих. Не провозглашающих правильные доктрины, как часто учат с кафедры. Ты, главное, верь, ты, главное, правильно говори, ты, главное, провозглашай. А делать дела не надо. Мы вон с Ирой смотрели полгода назад, может больше, я Ире показал, она не поверила, что такое есть. Какой-то там пастырь, который большой ученый и учится там в аспирантуре уже. На интервью, христианское интервью, говорит, надо только верить. Ты ничего не можешь не делать, ничего. Сначала эта женщина, которая брала у него интервью, не поверила. Она думала, это шутка. И она, уточняя вопрос, говорит, что вы имеете в виду, что можно просто лечь на диван, ничего не делать. Он говорит, да, сегодня уже, когда Иисус принес жертву, можно лечь на диван, ничего не делать, главное верить. Верить, и все. Не надо дела никакие, все дела отменены. Ну, представьте себе. А почему тогда 12 стих книга Откровения, это время великой скорби? Это последнее время. Здесь говорится, соблюдающих заповеди Божьи. Так, надо заповеди соблюдать или не надо? Странное дело. Вообще мне трудно себе представить, как может верующий человек быть верующим, ну, не соблюдая заповеди. Ну как? Это не соединяется даже одно с другим. А у людей это образ мышления такой, доктрина такая. Ну и не одна. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши. То есть Иоанн должен был это написать. Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Здесь не имеется в виду, что до этого те, кто умерли, не были счастливы или не были блаженны. Имеется в виду, что с того момента, когда вот эти три ангела, один провозглашает Евангелие, второй объявляет о том, что пал Вавилон, а третий говорит, что ожидает тех, кто будет начертание принимать, ведь мы с вами помним, что когда люди будут верить в Бога в то время, цена будет жизнь человека. Убивать за это будут. И поэтому он говорит, отныне, вот с этого момента, эти люди блаженны, счастливы. Те, которые такой ценой приобретут свое спасение, они имеют особую позицию. И точно так же, как все успокоятся от своих трудов, и дела их идут вслед за ними. Теперь скажите, как вы думаете, дела идут вслед за ними? Это иудейское учение или христианское? Я сегодня специально принес Пиркей Авот прочитать вам. Кто не знает, что такое Пиркей Авот, я объясню. На самом деле много есть как бы Это основные главы. Иногда, и очень часто, кстати, переводят Пиркей Авот как учение отцов. Нет. Ав – это, да, отец. Но смысл вот этого – основные главы. Перек – это глава, а вот – главная или основная. Понятно? Ну, например, что означает слово «кора» на иврите? Маза кора? Зеа кора, нахон? Это балка. Вемазе корот хаим? Балки жизни. Ну, корот хаим – это профессиональная биография. То есть это то, твоя биография в твоей профессии. Так перевести можно. Но на иврите это основные балки. Балки жизни. То есть нельзя переводить вот так, как переводят, да, главы отцов или учения отцов. Основные главы. Теперь Мишна, здесь Мишна, я сейчас зачитаю вам просто шестую главу, и в ней девятая Мишна будет. Значит, просто небольшое такое вот объяснение, не сказать ликбез, но похоже, да. Устная традиция, или то, что принято называть Талмудом, изначально не было Талмудом, изначально это были Мишнайот, Мишны. Это были, она разбита сегодня, уже давно, на шесть основных разделов, больших. Внутри разделов есть трактаты. Внутри трактатов есть главы, и внутри главы есть Мишна. Поэтому Гмара, иногда говорят Гемара, но правильно сказать Гмара, это Талмуд в завершенном виде. По сути, Гмара – это объяснение Мишны. Поэтому все вместе создает общее учение. Есть Мишна или Мишна, и есть толкование к этому, или разъяснение, экзегетический разбор вот этого всего. Вот это то, что мы знаем как Талмуд или Гмара. Поэтому Мишна изначально являлась древнейшей частью Талмуда. Есть еще одно такое вот произведение, оно было написано позднее, называется «Мишней Тора», написал его Рамбам для того, чтобы он там, то есть если в Талмуде дискуссии, спор, то в Мишней Тора этого нет, там просто вот однозначно дано учение, поэтому хотели даже сжечь одно время это вот книгу эту. А он взял и компилировал, собрал в одно место последовательно по темам все Мишнайот и Рамбам. Назвал это Мишней Тора. Но там нет дискуссии. То есть дается это вот так и больше никак. Поэтому были несогласия. Но они очень быстро сошли на нет. Да, так вот по поводу того, что добрые дела идут вслед за человеком. Я из Мишны вам прочту. Пиркей Авот, 6 глава, 9 Мишна. И я просто прочту, чтобы показать, что эти идеи, они отсюда. То есть Иоанн, когда пишет вот эти вещи, он говорит сугубо в иудейском менталитете. Сказал рабби Йосей бен Касима, шел я однажды по дороге, и вдруг передо мной возник человек. Он поздоровался со мной, и я ему ответил. Обратился он ко мне, рабби, из каких ты краев? Я ответил ему, из большого города мудрецов, из знатоков святых книг. Он сказал мне, рабби, не хочешь ли ты жить с нами в наших краях? А я дам тебе за это 1 000 000 динаров золотом, драгоценные камни и жемчуг. Ответил ему я, даже если бы ты дал мне все серебро, золото, все драгоценные камни и весь жемчуг, который существует в мире, я буду жить только там, где изучаю Тору. И так сказано в книге Тиилим Давидом, царем Израиля, дороже мне Тора, из уст твоих, чем тысячи монет из золота и серебра. А когда человек покидает этот мир, его не сопровождают ни серебро, ни золото, ни драгоценные камни и жемчуг, лишь Тора и заслуги. Добрые дела, как сказано, когда пойдешь, она, то есть Тора, поведет тебя. Когда ляжешь, станет она тебя охранять. Когда проснешься, будет она говорить с тобой. Когда пойдешь, она поведет тебя в этом мире. Когда ляжешь, станет она тебя охранять в могиле. Когда проснешься, она будет говорить с тобой в мире грядущем. Это уже толкование идет, да, на Мишну. И еще сказал: у меня серебро и у меня золото, слово всесильного Бога воинств, Господь Цевот. Так вот здесь четко написано, что когда человек покидает этот мир, его сопровождает лишь Тора и заслуги за добрые дела. Заслуга, то есть это исполнение, исполненная заповедь. И если для кого-то это кажется неприемлемым или ересью, могут жить как хотят. Здесь довольно интересные потом размышления и толкования довольно известной личности Любавического Ребе, вот на эти вещи, да, что человек, который хотел этого Раби как бы пригласить в то место, где он живет, не имел в виду отнять его от Торы. Поэтому он спросил: из какого ты места? Он говорит: там, где изучают Тору. Таким образом, он как бы выяснил для себя, что если он оттуда уйдет и придет сюда, там не останутся люди без наставника или без учителя. То есть во всем здесь видятся как бы добрые намерения даже того, кто готов своим имением пригласить раввина в город, где нету его, где нет учения, где не знают Бога, где не знают, как жить по заповедям. Посмотрите, как раньше ценили эти знания. Сегодня? А кто такой пастырь? Кто такой там раввин? Да ну, интернет все знает. Гугль нам все скажет. Да. Я уже вам приводил пример. Пойдите в лес и начните по Гуглю грибы собирать. Очень быстро отравитесь. Вам нужен тот, кто рядом будет и вам скажет: вот это режь, а это не режь. Так или нет? Кто свою жизнь доверит Гуглю? Да никто. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы мы жили на этой земле, исполняя заповеди Божьи, готовили себя к Его пришествию, не расслаблялись и не думали, что само как-то будет. Твоя жизнь в твоих руках, твой выбор, тебе дана свободная воля. В следующую неделю мы рассмотрим уже ангела с серпами. Речь пойдет о жатве земли. Именно поэтому звучит призыв к покаянию перед самым-самым, когда земля будет пожата. Желаю всем оказаться пшеницей. Аминь. Нормально, да? Просто из-за того, что я слышал в некоторых церквях, сегодня есть... Что-что? В некоторых церквях... В некоторых... Церквях. Церквях. Есть сегодня такое опасное учение, что люди, которые примут начертание, из-за того, что пока они живут на этой земле, а Евангелие будет, они могут покаяться и попасть на небо. Но мы видим здесь, что если они примут начертание, они уже потеряны. Несмотря на то, что количество лет жизни еще есть у них. Спасибо. Хороший вопрос. Я вам так отвечу. Во-первых, мы этот вопрос мы уже проходили. Уже, ну, как бы я это объяснял. Знаете, в чем момент? Психология человека настолько сильно извращенная, что люди придумывают для себя какие-то моменты, что даже если он примет уже это, у него еще будет возможность. А смысл какой? Если ты, то есть смысл какой вот в этой второй возможности? Сами подумайте. Или ты принял, или ты не принял. Ты уже когда, уже ты был у тебя момент решать это. А теперь второй раз решать? Люди хотят так. Люди хотят как бы кушать запретный плод и не нести за это наказание. Вот чего хотят люди на самом деле. Отвечают: так не бывает. Те, кто примут начертание, они уже сделают свой выбор. И написано, они не смогут это изменить. Не смогут. Потому что святым Бог будет ставить печать на лоб, А здесь будет на лоб 3 шестерки. Вот и все. Какой второй выбор? Мы не видим, чтобы после этого была еще одна возможность. Ну, тогда можно покаяться и на суде Божьем. Сейчас живи, как хочешь. Будешь каяться на Божьем суде там, перед престолом благодати. Пока ты в теле, ты свое тело уже пропечатал, ты уже заклеймил его. Вот это клеймо, вот эта печать, она навсегда. И люди не смогут это изменить. Я так понимаю. Все, кто хотят понимать иначе, они могут это делать. Но я не советую. Ну, вот такой мой ответ. Второго шанса не будет. Тут же написано, кто печать принял, даже в этом тексте, будет уже пить, будет гореть. Тут нету, что у них есть момент. Каждая серьезная деталь в Писании, она оговаривается не один раз, несколько раз. И это уже сделано. Поэтому, я же говорю, люди сегодня придумывают для себя теологию, в которой они живут, думая, что и вот так живя, они будут спасены. А на самом деле они просто хотят жить, как и хотят. При этом выглядеть как религиозные. Очередной способ надеть маску и притвориться тем, кем ты не являешься. Когда-то у меня была проповедь, я ее назвал «Важно быть, а не казаться». Верующим надо быть, а не казаться другим, что ты верующий. Вся суть в сути –